Харри широко раскрыл рот, кинул туда 3 таблетки и запил стаканом теплой воды. Вернувшись в гостиную, он поставил пластинку Дюка Эллингтона, которую купил после того, как увидел сцену с Джином Хэкменом в фильме «Разговор», где тот сидит в ночном автобусе, а за кадром звучит фортепианная мелодия, в которой так и сквозит одиночество. Харри сел в кресло. «Я знаю только один способ», — сказал тогда Эйстон. Харри начал вспоминать все, что произошло с того дня, когда он прошел мимо Андервотера по дороге к указанному дому по Уллевольсвейен. Пятница, Саннергатте, среда, площадь Карла Бернера. Понедельник, 3 женщины, 3 отрезанных пальца, с левой руки, 3 места. Никаких особняков, ни там, ни по соседству. Старый многоквартирный дом начала века, еще один, примерно 30-х годов, и офисное здание 40-х. Лифты. Скарре переговорил со специализированными магазинами для велосипедистов в Осло и округе. Они сказали, что не могут помочь касательно экипировки и желтых костюмов, но через компанию «Фалькен» смогли, по крайней мере, достать список тех, кто за последние месяцы покупал дорогие велосипеды из тех, которыми пользуются велокурьеры. Началось действие лекарства. Грубая шерсть кресла приятно покалывала голые бедра и ягодицы. Жертвы. Камилла. Автор текстов в рекламном агентстве, не замужем. 28 лет. Брюнетка, склонна к полноте. Лизбет, певица, замужем, 33 года, блондинка, худощава. Барбара, дежурный администратор, 28 лет, живет с родителями, шатенка. Внешность всех троих привлекательная, но не броская. Время убийства. Если предположить, что Лизбет убили сразу же, убийство происходит не в выходные. Ранним вечером, сразу же по окончании рабочего дня. Дюк Эллингтон играл, и в голове Холле как будто звучали десятки мотивов, в которых следовало разобраться, но он заставил себя включиться и начал проигрывать только необходимое. Харри не лез в прошлое жертв, не разговаривал с родными и близкими и доклады просматривал лишь мельком, не находя в них ничего интересного. Ответы были не там. Неважно, кем были жертвы, важно, чем они были, что символизировали. Для этого убийцы жертвы не более чем внешняя деталь, случайно выбранная из окружающей действительности. Найти символы, увидеть схему. Теперь таблетки стали действовать в полную силу. Казалось, будто он принял не снотворное, а галлюциноген. Цепь рассуждений уступила место отдельным мыслям. Он словно поплыл вниз по течению, не в силах управлять движением. Время пульсировало, словно растущая вселенная. Когда он пришел в себя, вокруг было тихо, и только проигрыватель, доиграв пластинку до конца, тихо скреб этикетку. Он вернулся в спальню и, скрестив ноги, сел на кровати и стал смотреть на пентаграмму. В какое-то мгновение она начала плясать, размываясь. Он закрыл глаза. Главное — сфокусировать взгляд. На рассвете Харри словно не было. То есть он все слышал и видел, но в то же время спал. Проснулся он от того, что на лестницу перед дверью шлепнулся свежий выпуск «Афтенпостен». Он снова посмотрел на пентаграмму. Она больше не плясала. Ничто больше не плясало. Все встало на свои места. Харри увидел общую картину. На этой картине был беспомощный мужчина в безнадежном поиске истинного чувства. Наивный идиот, который верит в то, что на свете существует любовь. Существуют те, кто любит, существуют вопросы и ответы. На этой картине был Харри Холле. В припадке ярости он стукнулся лбом в самую середину звезды на стене. Из глаз брызнули искры. и он беспомощно осел на постель.